Глава 40. Адам. «Прочитал сообщение?» – уточнил я. «Прочитал? Кстати, почему ты с нового номера звонишь? Неужели телефон потерял?» «Хуже», – отозвался я хрипло. «Хуже, дядя Мурат. Я потерял кое-что другое». «У тебя неприятности? Если так, то решай их, конечно. Помощь нужна. Говори как есть, не стесняйся. Я и мои близкие поможем всем». Мне стало стрёмно, что дядя так сильно обо мне забеспокоился, когда сам едва встал на ноги после сложной операции. Совсем недавно мы с Якубом ездили к дяде Мураду, когда его дом загорелся, вложились хорошо в новую постройку, помогли семье переехать. Именно тогда и пошли более серьезные разговоры о невесте для меня, одной из дочерей дяди Мурада. Я и согласился». Эву я тогда не знал, не был с ней знаком даже, и предположить не мог, что меня так зацепит. Надо было рвать эти обязательства сразу же. Зачем тянул, спрашивается. «Нет, дядя, я ничего не потерял ценного из вещей, но я сам потерялся. Дал обещания, которые выполнить не смогу». «О чем ты?» «Я обещал взять в жены вашу дочь, но встретил другую девушку, с которой хочу связать свою жизнь. Простите, что так вышло». Дядя помолчал, потом спросил ровным голосом. «Как же твои обещания?» «Да, ты не сватался, как полагается, но я всем своим рассказал, что Амина выйдет за тебя. Теперь ты отказываешься. Ставишь мою дочку в положение, когда о ней может пойти нехорошая молва. Причину станут искать не в тебе и не в твоей жизни, а в моей дочери». «Я виноват, надо было сказать раньше. Как мне свою вину загладить?» «Жениться на моей дочери, как и обещал. В противном случае я буду считать, что из двоих сыновей, коими я считал вас Якубом, остался только один, и это не ты», — сбросил вызов. «Плохо, плохо, Адам, болван ты, кретин». Но степень того, насколько я большой кретин, я понял лишь в момент, когда курьер привез мне куртку. С телефоном, кольцом и сексуальной игрушкой. Все было там, все. Мой телефон был переполнен сообщениями, звонками пропущенными. Я быстро нашел то самое сообщение, что было открыто Эвой, и следом за ним увидел сообщение, которое она адресовала мне. «Я знаю, что у тебя есть невеста. Золотой стандарт. Невинная чистая девочка, наверное. Знаю, что ты мне постоянно лгал. Вернее, я лгала самой себе, а ты никогда и не говорил, что это больше, чем секс. Только я больше на это не соглашусь. Не подпишусь быть подстилкой при твоей идеальной невесте. Я надеюсь, что больше никогда не увижу и не услышу тебя. Никогда». Я выбежал за курьером, вцепился в фирменную куртку молодого мужчины, что передал мне посылку. «Ты!» – прохрипел. «Откуда посылку забирал? Адрес?» «Частная клиника», — ответил, поколебавшись немного. Добавил: «Закрытая, не для всех. Там, кого попало, не пускают». «У тебя пропуск остался?» — спросил я с надеждой. «Куплю. Вопрос жизни и смерти». «А толку? Пропуск одноразовый, с фото. Извини, мужик, не знаю, что у тебя за срочность, но я тебе не помощник». «Постой, я заплачу, вдруг проканает». «Не-не, мужик», — побледнел парень. «Я на такое не подпишусь. Ты знаешь, какие там серьезные люди лечатся? Размажут. Мне твои деньги не нужны». «Приехали», называется. «Теперь я по уши в дерьме. С какой стороны ни посмотри, засада сплошная. Увяз. Глупо позволил себе увязнуть в проблемах. Но главное — это Эва. Найти ее, рассказать, что люблю, что намерен с невестой порвать. Как? Неважно. Пусть с семьей порву отношения, пусть считают меня балаболом. Пусть двери навсегда перед моим носом закроют. Готов потерять многое, пойти на все, кроме того, чтобы быть без Эвы». Гонимый этими мыслями я заметался, как будто крутился на раскаленной сковороде. Эва до сих пор в больнице? Или уже нет? На квартире ее нет, там ремонт. Отель, в который она переехала, Эва не назвала. На звонки не отвечала. Ее телефон или был отключен, или просто не отвечал. Сообщения она даже не открывала. Ушла в глухую оборону, запечатав все двери, оборвав все ниточки связей. Но оставалась еще одна – ее заведение. Я начал караулить девочку там, зная, что она не может не прийти. но и здесь меня подстигло жестокое разочарование. Вместо Эвы всем распоряжался Петр, тот самый, которого Эва хотела уволить, но дала ему второй шанс. Кажется, она не ошиблась. Петр был доволен, собран, деловит. Думаю, он был в курсе, где Эва, но мужчина лишь руками развел, мол, я не знаю. «По-любому у тебя есть ее телефон, позвони, а поговорю я». «Мужик, это вообще не мое дело, телефон я тебе не дам», — возмутился Петр. Кажется, он всерьез намеревался не подвести Эву. «Хорошо, если так». Но я отступать не собирался. Намеренно прошел, толкнув его плечо, и ловко вытащил телефон из кармана фартука. Эва была подписана у него в телефоне, как Эва Босс. Я набрал ее номер, прислушался. «Алло, Петр, снова ты? Не понял что-то?» — уточнила Эва. «Говори, у меня мало времени. Вылет через час. Буду недоступна». «Эва, это я, Адам, послушай. Прошу, не бросай». «А, Адам», — протянула разочарованно. «Папа предупреждал, что ты пойдешь на все, чтобы дозвониться. Подкупил Петра?» «Он стал неподкупным, я его обхитрил». «Ясно», — Эва замолчала. «Эва, послушай, ты все не так поняла. Кольцо было для тебя, второй подарок тоже. Я все только для тебя готовил, слышишь? Я тебя обожаю, я хочу быть с тобой». «В роли кого я должна при тебе находиться?» «В роли моей женщины, ты нужна мне. Я тебя всей душой, всем сердцем». «Нет». «Эва, я не лгу, я тебя люблю». Наступила тишина. Как будто молния бахнула и расколола небо, землю и мой мир на до и после этих произнесенных вслух слов. «Люблю, люблю безумно», — повторил увереннее. «Как удобно», — фыркнула Эва со слезами в голосе. «Теперь я поняла, почему слово «любовница» именно такое, от слова «любовь». Люблю, трамвай куплю, звезду подарю». А между тем есть невеста, потом жена, потом дети и семья. Есть все. Если ты еще не понял, то я хочу все. Понимаешь? Все, Адам, я не стану сидеть на задворках, довольствуясь твоим жалким люблю». «Жалким? Жалким, ты сказала?» «Жалким, потому что не верю. У тебя есть невеста. Она есть, не отрицай, ей все и достанется. Уважение и любовь близких, посиделки с друзьями, цветы у роддома, надписи «Спасибо за сына», первые шаги, первый смех, все. Я предлагаю тебе все это. Хочешь моей женой стать, выйдешь за меня». «Второй женой, ты хотел сказать? Или как это у вас называется? Я не в курсе, просвети». «Первый». «Единственный, клянусь, Эва, жить без тебя не могу. Люблю, выходи за меня». «А как же твоя невеста? Твой золотой стандарт?» «Я все отменил. Я даже не сватался, как полагается. Это были просто слова, обещания». «Просто слова? Как те, что ты мне сейчас говоришь?» «Нет, мои слова к тебе искренние». «Хм, а в чем разница? Я не понимаю», — вздохнула она. «Не понимаю». «Поймешь, Эва, просто выходи за меня, стань моей женой, умоляю. Я многое понял, сам себя обманул, запрещал, чувства игнорировал, но теперь меня ими топит, и я просто хочу сделать тебя счастливой». Эва замолчала. Я сделал несколько крупных шагов вдоль стены заведения и наткнулся на Петра, который стоял и слушал. Понял, что я спер его телефон и молчал, вылупившись на меня удивленно. Впрочем, плевать мне на посторонних третьих лиц, ставших участниками моего разговора. Мне скрывать нечего. Люблю эту девочку. Понял, что проебал, но хочу вернуть. Жажду. «Хорошо», — сказала Эва. «Хорошо, я дам тебе шанс. Последний. Я за тебя выйду, но я хочу свадьбу. Устроишь идеальную свадьбу за 3 дня?» «Свадьбу за 3 дня?» «Да. Не думал же ты, что я хочу выйти замуж, как лохушка какая-то? Без красивого свадебного платья, кортежа, лимузина и пышного праздника». Стоило еще на этой фразе заподозрить подвох. Слишком стервозно прозвучало. Моя Эва так бы ни за что не сказала. Надо было насторожиться, когда она скинула мне адрес свадебного магазина и сказала, что хочет один из самых дорогих образов. Много всяких сигналов было, достаточно. «Только ты и я», — попросила Эва. «Свадьбу для всех других организуем позднее». Она попросила организовать все, встретиться отказалась, потребовала, чтобы в назначенный день я привез ей платье, туфли, фату по адресу, который она назовет. Это был еще один знак, кричащий. Но все, что я услышал, это ее «да» и желал быть прощенным, поэтому был готов на все. Не ел и совсем не спал эти 3 дня. Я сорил деньгами, поднял все связи, пообещал в ответ кучу разного рода одолжений, не отвечал на звонки родных, потому что мой телефон кипел от звонков по делу. Шутка, что ли? Свадьба за 3 дня. Было все, и лимузин с шарами, и фотограф, и столик в ресторане для 2. Я не спал 3 ночи, но рано утром в назначенный день уснул буквально в машине, отрубился на 5 минут. Проснулся лицом в свадебном букете Эвы. Испортил только. Пришлось отправиться на поиски другого, ничуть не хуже. Едва успел к нужному часу. Был в костюме парадном, который 100 лет не надевал. Резвым шагом направился в отель, за мной спешили помощницы, несли футляр с платьем, туфлями, украшениями для Эвы. Рядом сновали 2 фотографа с камерой, снимая. В отель меня не пустили. Точка. Сказали, что гостьи под именем Арестова Эвелины у них нет и никогда не было. Номер занят другим человеком. «Как так? Она же четко назвала отель, адрес, номер». Понимание начало накатывать изнутри, но я сопротивлялся ему до последнего. Звонил ей постоянно, раз за разом. Снова и снова набирал ее номер. Параллельно я скандалил с рестораном, с ЗАГСом, с водителем лимузина, перенося празднество на чуть-чуть позже, а потом еще и еще. Пока не настал поздний вечер, и стало ясно, что Эва меня обманула. От нее пришла лаконичная смс-ка. «Я не приду. Считай эти небольшие экстренные сборы небольшой репетицией перед своей настоящей свадьбой на правильной девушке. Прощай». Вот только потом меня накрыло. Сорвался. Проснулся от того, что по лицу скользили прохладные струи. Живительная влага. В горле пересохло, бубнёж какой-то на заднем фоне, мужской, женский, детские голоса. Открыл глаза, с трудом оценил обстановку. Лежу в джакузи, сверху на голову потихоньку льется прохладная вода из крана. «Проснулся?» – заботливо интересуется женский голос. «Пить хочется». Припав к крану, начинаю лакать воду из-под него. «Адам, есть же чистая вода в доме», — укоризненно. «Игнат, принеси ему водички». «А мохито ему не принести», — звучит в ответ голосом друга. «Кажется, я завалился в гости к богине с ее мужем Игнатом. Точно, муж Арины стоит в дверях, и за его спины выглядывают близнецы. Им любопытно. Они хихикают, глядя на меня. Арина шикает на пацанят, их словно ветром сдувает». «Ну что, полегчало?» «Полегчало. Но все равно плохо. Я у вас, к вам». «К нам», — кивнула Арина. «Сутки бухаешь. Разорил бар Игната». Игнат кивнул и красноречиво показал мне кулак и добавил. «Ты же не пьешь, якобы». «Конечно, не пьешь», — возмутился. «Нет, сука, ты водяру жрешь в мое отсутствие». «А ты», — запыхтел в сторону жены, — «ты вообще левых мужиков в дом без меня пускать не должна». «Игнаш, какой же это левый мужик? Это же Адам». Мне сразу стало ясно, что ему нехорошо. Как только он в одиночестве начал пить без остановки, я мигом тебе позвонила. Ничего не случилось плохого? «Мой бар!» «Куплю я тебе выпивку. Чё ты ноешь, как баба?» — огрызнулся я. «Ты выжрал все, в том числе подарок моего товарища, которого уже давным-давно нет в живых». «Ты не водку выпил. Ты выпил память о моем боевом товарище. Ты все сожрал!» — обвинил меня Игнат. «Даже перцовку со змеиной головой!» «Закусить этой головой пытался», — добавила Арина. «Не спешу вылезать из джакузи. Голова чугунная. Наверное, это все я сделал. Не пил давно, долго, но сорвался». «О какой девушке ты все время говорил?» — шепотом спрашивает Арина. «Постоянно упоминал десерты какие-то, у меня аппетит разыгрался. Так тортик захотелось, а Игнат вредничает, ни на шаг отходить не хочет. Даже за тортиком для беременной жены». Сукаризной посмотрела на супруга. «Эва. Эва, она повар-кондитер, у нее свое заведение. Готовит вкусно». «Ага, это я уже поняла. А почему ты в костюме и со свадебным букетом расставаться не хотел? Держал возле себя, даже вялым. Мне не очень понятно». «Позорно в таком признаваться кому бы то ни было. Но это же Аришка, богиня, как шутя называет ее Якуб. Мама замечательных сорванцов, жена нашего с братом общего друга. Что-то вроде сестры, но с которой можно посекретничать. Ей признаться в собственном провале получилось легко. Кинула она меня, кинула. Знаешь, как в тех фильмах про лохов, которых возле ЗАГСов бросают. Это про меня. Плохо мне, Ариш, очень. Болит все. «Ты ж мой хороший», — ахнула она, погладив меня по голове. «Плохо тебе. Влюбился, что ли?» «Типа того». «И болит все?» «Тотально». «Будет болеть. Такому непробиваемому матчу даже полезно», — заявила Арина. Игнат тем временем приложил телефон к уху. «Якуб, можешь морги не обзванивать. У меня этот балбес в гостях. Ванну принимает». «Морги? Зачем морги?» — удивился я. Арина присела на бортик джакузи, Игнат вышел из комнаты, разговаривая с Якубом. «Ой, пока ты был в отключке, тут такое случилось».